Глава 10. Послышался голос Ризы. «Кто там?» «Я, Риза». Она открыла, и я занес все внутрь, а она сразу закрыла и заблокировала дверь за мной. «Ну вот, с голоду не умрем. Ой, это все мне, нам. Не знаю, что ты любишь, поэтому взял на свой вкус. Я все люблю. Ну и хорошо, тогда если голодная, можешь кушать. Не очень, но хочу попробовать». Она попробовала всего понемногу и успокоилась. Похоже, бережет фигуру перед замужеством. У меня же машинка достирала и высушила постельное белье, известив меня об этом, затем я начал застилать постель обратно. «Риза, у нас проблема, постель здесь одна, я знаю, но это не проблема». Пока я застилал постель, она включила панель на стене и смотрела какое-то кино. Заняться больше было нечем, и я присоединился к ней. Весь оставшийся день смотрели какой-то детективный сериал, после просмотра десятка серий которого я уже не понимал, кто кого преследует, ловит и зачем он это делает. Похоже, Ризе он нравился, и она увлеченно его смотрела. Поняв, что уже хочу спать и что предыдущую ночка у меня выдалась тяжелая, я решил осваивать новую кровать. Хорошо, что здесь можно спокойно раздеться, и никто ничего не украдет, а то как-то спать в одежде и ботинках не очень. Сняв ботинки и комбинезон, забрался под одеяло. Потом подумал, достал из рюкзака игольник и убрал его под подушку. Риза посмотрела на меня и подошла к кровати. «Отвернись». Я отвернулся от нее. Она тоже легла с другой стороны кровати. «Все, можешь поворачиваться». Она продолжила смотреть сериал, а я окончательно потерял интерес к нему и начал засыпать. Похоже, уснул, потому что проснулся от того, что на меня кто-то сверху лег. «Риза». Причем она была совсем голая. Она обрадовалась, что я открыл глаза и продолжила. «Я что, тебе совсем не нравлюсь? Ты чего? Ты ведь замуж собиралась? Знаешь, я подумала и хочу, чтобы первым мужчиной у меня был ты. Вот это поворот, и что мне сейчас делать?» Я попытался выкрутиться. «Ты не находишь, что я немного старше тебя?» «Нет, в самый раз. Аргументы у меня закончились, тем более что она забралась уже мне в плавки. Да гори оно все, у меня давно женщины не было, а у нее вообще не было мужчины. На баррикады. Поспать она мне этой ночью не дала, была ненасытна. Уснули мы только под утро. В общем, лайнеру осталось лететь 4 дня до нужной нам системы. Все 4 дня мы практически не вылазили из кровати. Никогда бы не подумал, что у меня такой перелет получится. Ее совсем не смущало, что мы кувыркались на кровати, где погиб ее дядя. Такое чувство, что она о нем и не вспоминала даже. Правда, когда мы вышли из гиперпространства, в нашей системе она начала собирать его вещи в каюте. Мой рюкзак был сейчас пустым. За время полета мы съели все сухие пайки и выпили воду. Вот в него она все и сложила, ну и немного в свой. Перед стыковкой со станцией мы уже оделись и готовились к выходу с лайнера, но к нам подошел офицер СБ, с которым я общался раньше. «Вижу, что у вас все в порядке». «Да, все было тихо, но мы из каюты не выходили практически». «Знаю, эта парочка, с которыми ты схватился в каюте, уже дают признательные показания. Они оказались похитителями девушек с лайнеров. У нас уже не первый раз пропадают пассажирки и все молодые девушки. Зачем они их похищали? На продажу. А ее дядя к ним каким местом? Вот здесь непонятно, еще разбираемся. Успехов вам тогда. Тебе тоже и береги ее». Он подмигнул мне. «Понятно, значит, камеры или микрофоны поставил в каюте и наблюдал или слушал». Пси мне говорила, что он был очень доволен. «Похоже, я что-то важное раскрыл с этой парочкой, а он ничего не сделал, а теперь получит все пряники за это. Про дядю он мне соврал, знал он что-то, но скрыл. Впрочем, это меня уже никак не касалось». Ворота переходного шлюза на станцию открылись, и толпа разумных пошла на выход из лайнера. Мы с Риз присоединились к ним. Несколько тысяч разумных вышло на станции и еще больше стояло здесь на станции, ожидая посадку на лайнер. Только на станции я понял, что не знаю, что она будет делать, ведь она осталась совсем одна. Мы отошли в сторону от основного потока разумных. «Риза, что ты будешь дальше делать? Я с тобой на планету. У тебя есть, где жить на планете? У дяди вроде была квартира здесь на планете. Ладно, спускаемся на планету и там разберемся». Она просияла от этих моих слов. Мы добрались до планетарного лифта, и он опустил нас на планету. У меня не было данных, в какое полицейское управление я должен прибыть. Мало того, я понял, что не знаю даже, как называется эта планета и система, Где я сейчас нахожусь? От космического лифта в город вели две монорельсовые ветки и по одной постоянно подлетали составы, выгружали разумных. Потом разворачивались на петле и улетали обратно в город. Риза, ты тут не была раньше? Была, но совсем маленькой. Пришлось запрашивать у транспортного Искина. Возникла проблема, оказалось, что в городе 4 крупных полицейских управления и куча мелких. У меня в предписании не было точно указано, в какое я должен прибыть. Выбрал самое крупное, оно располагалось в самом центре города. Транспортный Искин дал мне дорожку до него. Подлетел экспресс, и мы сели в него. Пока летели, я оплатил доступ и подключился в местную сеть. Мне нужно выяснить, где я нахожусь. Оказалось, что планета называлась Элзабе, и я сейчас находился в ее столице с таким же названием Элзабе. В сети имелись координаты этой системы, только они мне ничего не говорили. Нашел карту с этой системой и двумя десятками соседних систем. Как назло, ни одной знакомой. Нужен звездный атлас, чтобы понять, где я сейчас нахожусь, или долго сидеть в сети и выяснять, где расположены знакомые мне аварские системы. У аварцев обширные территории, и я мог сейчас находиться где угодно. Путем долгих поисков в сети, мне удалось выяснить, что я сейчас нахожусь совсем на другом конце аварской территории, и ближайшая ко мне аратанская территория охраняется вторым флотом. Ближе ко мне сейчас невийская территория, чем аратанская. Как меня сюда занесло? Это сколько я тогда пробыл в отключке? Получалось, что не один месяц. Это мы сейчас выясним. Начал листать новостной сайт. Поражение я устроил громкое. Не могли про него ничего не писать тут. Долго листал. Наконец нашел небольшую статью про неудачную операцию аварского флота. Статья датировалась больше 4 месяцев назад. Меня похитили где-то через месяц после этого. Получалось, что я пробыл в отключке 3 месяца. Вот уроды, специально меня закинули подальше, чтобы не вернулся обратно. Вернусь, и я им все припомню. Только надо еще вернуться. За мной сейчас наверняка наблюдение ведется и отслеживаются все мои просмотры. Мы уже давно летели по городу, и дорожка подсветила, что мне нужно выходить на станции. Дальше повела меня в сторону большого серого здания. Подойдя ближе, я понял, что это то, что я искал. Управление полиции, так гласила вывеска. Внутри большой зал, разбитый на отдельные секции. В каждой секции шел прием разумных. Сделал запрос местному Искину, куда мне обратиться. Оказалось, что мне совсем не сюда, а в кабинет в соседнем коридоре. Риза везде ходила за мной, даже в кабинет зашла. В кабинете находилась полная пожилая аварка, и когда и мы зашли, сразу рыкнула. Заходить по одному. Риза, подожди в коридоре. Хорошо. Она вышла. Я только хотел открыть рот, но аварка перебила. Что тебе? У меня предписание прибыть к новому месту службы. Перебрось его. Отправил ей копию. В этот раз быстро прислали, не то что в прошлый раз. Жди, я сейчас. Она ушла во внутреннее помещение, а я сел на стул, что стоял перед ней. Суровая женщина. Вернулась она минут через 5. Вот, держи, и выложила передо мной небольшую черную книжку. Открыв ее, увидел, что внутри на одной стороне полицейское удостоверение с моей физиономией, а на другой полицейский значок с номером. Увидев, что я его с интересом рассматриваю, прокомментировала. Все, иди. Предписание, где будешь служить, получишь позже. По глазам вижу, что знаете где. Ты погляди, какой глазастый, скоро сам все узнаешь. Потом подумала и добавила, в полной жопе. Почему я не удивлен? Все, иди, и без тебя работы полно. Скажи, пускай следующий заходит. Выйдя в общий коридор, сказал, чтобы заходили, там была женщина. Риза, пойдем, а сам шел на выход и рассматривал удостоверение. Дай посмотреть, посмотри, красивое. Она мне его вернула, когда мы вышли на улицу. Убрал его в кармашек на груди. Что будем дальше делать? У меня все дела пока сделаны. Мне в суд надо. Зачем? Наследство дяди получить. Потом пойдем квартиру его искать. Ты уверена, что у него была квартира? Он вроде стюард на корабле. Зачем она ему? Не знаю, но вроде была. Суд оказался совсем рядом, через 2 здания от нас. Скоро мы уже сидели в очереди к одному из судей. Очередь шла достаточно быстро. Буквально 5 минут и следующий. Вот и наша очередь. Я остался в коридоре, а Риза ушла внутрь. Через несколько минут из кабинета вышел охранник и давай орать на весь коридор. Блес Абдулаиджи. Что орать-то, здесь я находился рядом с дверьми. Зайдите в зал. Я, да, зашел внутрь. За большим столом сидела женщина-судья. Справа от меня стояла Риза. Вы Блесс Абдулаиджи? Да. Кем вы работаете? Вообще я военный, но сейчас буду работать в местной полиции. Доказать это можете? Да. У меня удостоверение есть. Покажите. Немного сбитый с толку этими вопросами, я показал только что полученное мною удостоверение. Отлично. Суд принимает решение. Вы назначаетесь опекуном находящейся здесь Ризы Аберпул до ее совершеннолетия. Это как? А моего желания спросить не надо? Нет. Решение принято. Следующий. Охранник проводил нас до двери и за ней мы вышли на улицу. Лично я находился в шоке, а Риза была просто счастлива. Ну вот, Блесс, ты теперь мой опекун. Риза, ты понимаешь, что я военный. Сегодня здесь, а завтра приказ, и я на другом конце галактики. Ну и что, я же уже не маленькая девочка, а так бы эта тетка упрятала меня обратно в приют, а я туда совсем не хочу. Могла бы меня спросить, хочу я этого или нет, я знала, что ты откажешься. Конечно, у меня опасная работа. Знала бы ты, Риза, кто я на самом деле, бежала бы от меня куда подальше. Ладно, не переживай, пойдем лучше мою квартиру смотреть. Что, у дяди все-таки была квартира? Да, у меня теперь и ее адрес есть, и доступ к его счетам. Там много кредов, у тебя он тоже есть, можешь сам посмотреть. На нейросеть пришло судебное решение. Там было указано, что все счета теперь принадлежат Ризе, но все операции по ним она может проводить только с моего согласия. Номера счетов указаны, я зашел и посмотрел, что на них оказалось немало, 287 тысяч. Ну что же, девочки, на хорошую нейросеть с базами хватит и еще останется. Откуда у старшего стюарда такие деньги? Без понятия. Тебе на хорошую сеть и базы хватит денег. Хотя ты вроде замуж собиралась? Не, замужество отменилось. Все контакты были у дяди, а я сама ничего не знаю. Знаешь, ты как-то не особо о нем горюешь. Да мы не особо ладили, и он после смерти родителей мне почти не помогал. Но ведь примчался спасать тебя от бандитов. Меня это очень удивило. Для него это совсем не свойственно. Почему не свойственно? Мама говорила, что он трус. Он за всю жизнь ни в одной драке не участвовал. Тогда действительно странно. Полез один и против ножа. Посмотрел запись, что я сделал тогда. Вот он врывается с воплем в каюту. Мне тогда показалось, что бандит улыбнулся, когда его услышал. Мало того, второй бандит даже не реагирует на него. Стоп, у него же игольник был. Он мог его два раза достать и застрелить, пока тот добежал до него. Времени у него для этого была куча. Допустим, не хотел убивать. Теперь в замедленной записи я увидел, что он останавливает нож и не наносит сильного удара. Потом просто бьет не на поражение, а чтобы порезать. Складывалось впечатление, что, бум, это был столб, в который я врезался. Риза рядом хохотала. Я все думала, заметишь ты его или нет, не заметил. Чем ты был так увлечен, что его не заметил? Могла бы предупредить. Не, так неинтересно было бы. Пойдем быстрей, это наш аэроэкспресс. Мы сели в него, и он понес нас дальше. Пока летели, я продолжил просматривать запись. Вот я спрыгиваю, он это слышит и разворачивается ко мне. В этот момент я почувствовал сильное удивление у него. Он явно не ожидал, что я вмешаюсь. Дальше пошел сильный и профессиональный удар ножом снизу вверх. Он явно хочет убить, и одновременно с ним я бью трубой, блокируя его удар. Он попытался прикрыться второй рукой, но я бью сильно и пробиваю его защиту. Вот мой удар трубой, и он начинает сгибаться. В этот момент я почувствовал сильное удивление у него. Почему? Что его удивило? Может, мы знакомы были? Нет, это из области фантастики. Скорее всего, не ожидал от техника проблемы и не видел во мне соперника. Дальше был второй. Этот точно на подхвате и скорее всего просто убежал, только бежать ему некуда. Между ним и выходом был я. Надоело гадать, это все уже прошлым. Аэроэкспресс остановился, и мы вышли из него. Теперь уже я шел за Ризой. Вокруг нас находились небольшие дома, обычно трехэтажные и разные по виду, но не по размеру. Около каждого дома высажен небольшой сад. Похоже, не бедный район. Как думаешь, Риза? Похоже на то. Далеко еще? Нет, почти пришли. Мы зашли во двор такого дома. Искин пустил нас внутрь. Ничего себе, даже Искин на входе. Точно не бедный район. Квартир немного, всего три на каждый этаж. У входа в квартиру Ризы нас ждал неприятный сюрприз. Входная дверь оказалась взломана. Я показал Ризе, чтобы молчал, и тихо достал игольник из кобуры. По уму надо вызвать полицию. Болван, ты и есть теперь полиция. Включил запись на нейросети и тихонько начал открывать дверь. В квартире тихо, никого не было. Опасности я не чувствовал. Проверил всю квартиру, никого не обнаружил. Вся квартира оказалась перевернута вверх дном. Похоже, здесь провели обыск или что-то искали. Риза аккуратно зашла в квартиру. Заходи, не бойся, здесь никого нет. Что здесь случилось? Ты бывала здесь раньше? Нет, но он разговаривал несколько раз со мной отсюда. Похоже, был обыск и что-то искали. Что? Что именно, не знаю, но думаю, это как-то связано с деньгами твоего дяди. Думаешь, криминал? Скорее всего. Почему? Сама подумай, что может старший стюард? Не знаю. Контрабанда, вероятно. Не верится, что он мог этим заниматься. Тогда объясни мне происхождение денег. Не знаю. Ладно, я пока свяжусь с полицейским управлением и выясню, что здесь произошло, а ты поищи специалистов в сети. Нужно дверь отремонтировать или поменять. По сети подключился к полицейскому Искину. Удивительно, но он меня опознал и дал доступ к данным. Оказалось, взломали больше 2 недель назад. Полиция получила сигнал от Искина. Прибыла, зафиксировала взлом и уехала. Никаких заявлений о пропаже имущества не поступало. Подключившись к Искину дома, хотел его хакнуть, но он признал во мне полицию и сам дал доступ. Посмотрел записи, днем 2 часа записи не хватало. Понятно, его хакнули до меня. Посмотрел логи за этот день, да, произошел взлом. Хакер был совсем неопытный и долго возился с этим слабеньким и дешевым Искином. Да ты, оказывается, тупой. Мало того, что наследил, так еще и вирус оставил. Ну что же, поглядим, что за вирус. Глава 11. У-у, какой красавчик, вирус сообщает, если кто-то появился в квартире. Так и кому он это сообщает? Какой молодец, ты бы еще сразу домашний адрес оставил. Теперь ты от меня не уйдешь, я уже пошел по следу. Да ты в сети, дружок, посмотрим, что ты можешь. Я атаковал его. Он пытался сопротивляться. Не твой уровень, дружок, не твой. Против меня ты никто. Я пробивал его защиты одну за другой. У меня раньше был сделан небольшой тайничок в сети, там под видом мусора хранились мои и не только мои вирусы. Вот оттуда я закинул ему подарок. Лови вирус, у-у, какой красавчик, поймал. Что, не понравилось? Зря, я только вошел во вкус, а он отключился от сети. Как только ты войдешь, следующий раз в сеть я буду знать, кто ты такой и где находишься. Вернулся обратно и вычистил полностью Искин дома и убрал вирус этого юзера. Проверил антивирусом собственную нейросеть. Ничего не обнаружил. После чего занялся тем, что подключился к Искину дома напротив. Он тоже дал мне доступ к камерам, а там записи сохранились. Гостей насчитывалось 3, все они прилетели на летающем автомобиле. Лица не разглядеть. Все в масках, виден только номер их машины. Здесь же отправил запрос по номеру на полицейский сервер. Поступил ответ, что машинка прокатная и данные прокатной фирмы. Зашел на Искин прокатной фирмы, посмотрел больше 20 стоянок по городу. Да, здесь долго придется искать, с какой стоянки они ее взяли. Скорее всего, этот хакер подчистил видеоданные. Подождем, рано или поздно ты засветишься в сети, и я буду знать, кто ты такой. После чего вернулся в квартиру. Риза пыталась прибраться в квартире. Заметив, что я вернулся, спросила: «Ну что там в полиции?» Взлом произошел 2 недели назад. Проникло 3, они взломали Искин дома и стерли все записи. Это все. Как думаешь, пропало что-нибудь? Не знаю, я видела только небольшой кусочек квартиры, и что здесь было, не представляю. Что ты думаешь насчет всего этого? Вероятно, они искали что-то ценное у твоего дяди и, найдя это, убили его. Думаешь, нашли? Скорее всего, иначе бы не убили, у мертвого не спросишь. Хотя во всем этом у меня не складывался пазл, слишком много мелких деталей, которые не ложились в эту картинку. Пока она прибиралась в гостиной, я пошел прибираться в спальню. Квартира 2-комнатная, рядом со спальней располагалась большая ванная комната с нормальным душем и ванной. Решил побаловать себя ванной, когда еще такая возможность подвернется. Включил ее наполняться и продолжил прибираться в спальне. Пока собрал кровать обратно и застелил ее. Теперь есть на чем спать. Меня привлек шум из другой комнаты. Подойдя к двери, обалдел. В гостиной 2 молодых людей домогались до Риз. Она могла ведь в любой момент крикнуть и позвать меня, но она почему-то этого не делала. Включив запись на нейросети, зашел в гостиную. Судя по рабочим спецовкам, они из конторы по ремонту дверей. Что здесь происходит? Мое появление не вызвало нужной реакции. Похоже, сказывался комбинезон техника на мне. Борьба на диване в гостиной продолжалась. Пришлось достать игольник и значок. Молодые люди, внимательно посмотрели сюда. Для тупых, перевожу, здесь написано «полиция». Теперь быстро отпустили девушку и подняли руки так, чтобы я их видел. Любая попытка резких движений, и я сразу стреляю. Только теперь появилась должная реакция, и они отпустили Рис. Она подошла ко мне и встала за мной. «Я вам говорила, уроды, что у вас будут проблемы. Можешь пояснить, что здесь у вас происходит? Они хотели меня изнасиловать. Это неправда, она сама была не против», — подал голос один из них. «Отвечать будешь, когда я спрошу». «Это так, Риза?» «Нет, конечно. Значит, у нас попытка изнасилования. Кто вы такие и как здесь оказались?» «Мы из фирмы по ремонту дверей. Дверь меняли. Заменили?» «Да, с ней все в порядке. Работает». «Риза, ты проверяла, с дверью все в порядке?» «Проверяла, исправно». «Отлично. Тогда карты в ПИ медленно достаем из карманов и протягиваем мне». «Выполнили». Взял их карты, подключился к полицейскому серверу и сделал запросы по обоим. Оба оказались чистыми, никаких противоправных действий за ними не числилось. «Значит, сделаем так, я сохраню эту запись для себя. Если на вас поступит еще хоть одна жалоба, то на основании этой записи сразу будет возбуждено дело против вас. Вам понятно?» «Понятно. Тогда можете идти». Вернул им карты в ПИ. Они пошли на выход. «Дверь старую заберите и свой инструмент». Они вернулись, все забрали и вышли из дома. Вернувшись в квартиру, проверил дверь. Действительно, все исправно работало. Риза заказала какую-то усиленную дверь. На ней было так написано: «Риза, поменяй коды доступа от двери». «Уже сменила». «Зря ты их отпустил. Могли бы не платить за дверь. Так ты ради этого все устроила?» «А я понять не мог, почему она молчит». «Ну а что? Они сами начали меня лапать». «Риза, никогда так не делай больше». «Почему? Хорошо, давай представим, что было, если я отправил бы я их в участок и возбудил дело. Они оба чистые, никакого криминала за ними нет. Вряд ли суд им что-то назначит, скорее всего, отпустит. С работы, понятно, уволит с волчьей меткой, а у них долги наверняка. Что они будут делать дальше и кого винить в своих проблемах? Вероятно, тебя. Что молчишь? Не знаю, наверное, ты прав». «Прав. И хорошо, если просто обозлятся на весь мир, но могут и подкараулить тебя у дома. Не забывай, им известно, где ты живешь. Поэтому не стоит ломать им жизнь из-за стоимости двери, тем более, что у тебя есть деньги, чтобы ее оплатить». «Ладно, я в ванну». Ванна уже 4 раза известила, что набралась и ожидает меня. Ванна в квартире классная, большая и круглая с кучей разных примочек. Разделся и забрался в воду. Как приятно, постоянно работал автоматический подогрев воды, поддерживая температуру воды. Расслабился и закрыл глаза. Как же давно я не был в ванной. Начал вспоминать, оказалось, с земли. Это было очень давно, наверное, в другой жизни. Как там сейчас на земле? Сколько лет уже прошло? Хотел заняться ее поисками, а даже не начинал. Предположим, найду ее и что? Меня теперь собственные родители не узнают. Рядом булькнуло. Открыл глаза, это Риза решила составить мне компанию. Я здесь решила с тобой поплавать, и она прижалась ко мне. Да я не против, но даже не знаю, я ведь теперь твой опекун. Ну вот и опекай, я совсем не против, а только за. Причем чем больше, тем лучше. Только сейчас мне пришло в голову, что здесь не флот, и она может забеременеть. Мне только этого не хватало. Риза, у тебя не возникнет проблемы с беременностью? Нет, я пока не планирую детей. Ну раз так, тогда держись. Ой, боюсь. Следующий день у меня начался рано из-за того, что ночь и день здесь на планете были на 4 часа длиннее стандартных суток. Это неудобно для меня, но местные, похоже, привыкли так жить. У них не вызывало это никаких проблем. Надеюсь, и я привыкну. Проверил почту, никаких предписаний не поступало. Ну и ладно, займемся пока осмотром местных достопримечательностей. Риза тоже проснулась. «Привет, чем займешься?» «Надо дядю похоронить. Ты мне только дай доступ к его счету, надо за дверь заплатить». «Я-то здесь при чем? Это же теперь твой счет, нужно твое согласие до совершеннолетия». «Не знал». «Хорошо, сейчас решим». На ее банковских счетах действительно была блокировка. Саму блокировку оставил, только изменил ее, до 1000 кредов без моего согласия и все крупные покупки только с моего одобрения. Я изменил блокировку. Все покупки до 1000 можешь делать сама, а все, что выше, с моего одобрения. Надеюсь, ты не потратишь деньги впустую. В 18 лет они тебе все понадобятся. Не, я экономная. Хорошо, если так, мы уже почти позавтракали. Она заказала еду из ближайшего ресторанчика, и ее быстро доставил дрон. Когда мне пришло уведомление от полицейского участка, мне предписывалось отправиться к моему постоянному месту службы в городок с названием Милтон Кинс. Нашел в сети карту планеты и с трудом на ней отыскал этот городок. Располагался он на самом краю континента, на берегу океана. Сейчас я находился в столице, а она базировалась в центре континента, и добираться туда мне достаточно долго. Ну что же, неплохо, буду работать на берегу океана. Риза, мне предписание пришло. Меня на работу отправляют в городок под названием Милтон Кинс. Скинул ей копию. Это далеко? Да, на самом краю континента, у океана. Я думала, ты в столице будешь служить. Она очень расстроилась. Риза, я тебя предупреждал, я военный. Сегодня служу тут, а завтра предписание и на другой конец галактики. Думала, это ты образно выразился. Как сама видишь, необразно. Ладно, мне уже нужно собираться. Выложил из своего рюкзака все ее вещи, что она мне сложила в каюте у дяди. У меня там своего осталось только 3 денежных чипа и оранжевый комбинезон. Рюкзак практически пустой. Я с тобой. Мне тоже по делам нужно. Хорошо, пойдем. Она тоже освободила свой рюкзак, выложив кучу разных вещей, и мы вместе дошли до остановки Аэроэкспресса. По дороге я запросил в сети дорожку до парковки флайеров. На остановке первым подлетел нужный ей экспресс. Мы обнялись на прощание, и она улетела на нем. Мне же пришлось достаточно долго ждать своего, но подлетел. И он, и я вылетел к своему новому месту работы. Столица огромна и радовала своей архитектурой, большинство зданий разные и по цвету, и по форме. Интересно рассматривать. Все быстро пролетало за окном экспресса. Здания менялись с калейдоскопической быстротой. Экспресс полный, многие летели на работу. Мне 3 раза пришлось сменить маршрут и 4 часа добираться до этой парковки флайеров. Когда добрался до нее, понял, что у меня нет ничего с собой в дорогу и начал искать, что можно прикупить. Удача мне улыбнулась наполовину, сухих пайков не нашел, а вот воды прикупил. Осталось только найти нужный мне флайер. А здесь их на парковке не одна сотня, если не больше. Хорошо, что у меня имелся полицейский доступ к эскину парковки, и мне удалось выяснить, где стоит нужный мне флайер и кроме через камеры посмотреть, как он выглядит. Камеры показывали, что это какая-то совсем старая развалюха. Когда добрался до него, а он стоял в самом дальнем углу, то понял, что это точно нужный мне грузовой флайер, полная развалюха. Когда подошел к нему и начал его осматривать, из кабины выбрался старенький аварец. «Тебе чего?» – спросил он. «Даже не знаю, чего. Чего хотел. Вообще мне нужно в городок Милтон Кинс. Зачем тебе туда? Работать там буду». «Кем?» – достал удостоверение из кармана. «Понятно, залезай в кабину, давно тебя жду. Что-то я не уверен, что эта развалюха способна летать. Не переживай, она еще у меня крепкая». Он ласково погладил ее по обшивке. «Точно крепкая, не развалится при взлете?» «Нет, все в порядке будет». «Ладно, тогда полетели». Забрался в кабину. Похоже, он в ней жил. За пилотскими сиденьями сделано спальное место и небольшая кухня. Он забрался на место первого пилота, я занял место второго. Сел в кресло, развел руки в стороны. Ремни безопасности не сработали, меня не пристегнуло. «Не понял, у тебя что, ремни безопасности не работают?» «Работают, только они не автоматические». «Понятно. Начал искать, где они у него находятся. Если бы он не показал точно, то не понял, как нужно пристегиваться. Он тем временем он начал предполетную подготовку. На всякий случай убрал руки с управления флайером. Не боись, оно отключено. Я уже давно ничего не боюсь». Флайер тем временем поднялся на несколько метров над землей и начал набирать скорость и высоту. Немного потрясло при наборе высоты и на этом все закончилось. Похоже, старушка еще способна летать. Пилот после взлета расслабился и обратился ко мне. «Вот видишь, а ты переживал. Похоже, твоя старушка еще способна летать. Я за ней слежу, может, выглядит она не очень, но зато работает хорошо. Видимо, ты не слышал, что есть такая штука, как износ. У нее износ точно больше 90%. Что сделаешь, мы с ней давно вместе начинали, и она меня пока не подводила. Слушай, я не пойму, ты вроде не пилот, я техник. Имел дело с такими, он показал на панель. Нет, таких древних на флоте давно нет. Военный, значит, а как в полицию попал? Отправили после ранения дослуживать. Ты там часто бываешь, в городке, да, в который летим. Да постоянно, товар вожу туда и оттуда. Расскажи, что там за поселок? Нет, там уже поселка. Это как, раньше был, да весь вышел. Почему? Комбинат там раньше был, они полимеры выпускали. Народу там работало много, но несколько лет назад все закрылось и большинство уехало оттуда. Сейчас там остались только те, кто рыбалкой занимается и на консервных заводах работают. Обещала мне дама в полицейском управлении в дыру отправить, вот и отправила. Он посмотрел он на меня и добавил: «Ты не расстраивайся, на планете есть места и похуже». «Да я не расстраиваюсь. Меньше народу, меньше работы будет», а про себя добавил: «И меньше денег. Мне в этой дыре финансовую проблему не решить. Здесь, похоже, все на виду и криминалом не пахнет. Грабануть будет некого. Посмотрим на месте, конечно. Но, похоже, отсюда надо будет перебираться как-то в столицу. Там и Риза осталась. За нее я был в принципе спокоен. У нее жить есть где, деньги на жизнь тоже есть. Мне от нее надо бы держаться подальше, а не отскочишь, я ведь по суду опекун ее теперь. Надеюсь, дальше будем общаться только по сети. Ну почему все вот так сложно? У этих из имперской безопасности как обычно все через одно место. Не могли попроще придумать легенду? Как я могу из этой дыры хоть что-то узнать про Лиси, болваны? Злой на них я смотрел вниз на открывающийся пейзаж. Что-то вроде саванны, без густого леса, только кустарник, но достаточно высокий. Везде, куда ни брось взгляд, рос этот кустарник. Несколько раз заметил животных между кустов. У вас здесь охота разрешена? С воздуха нет, только с земли. Понятно, а рыбалка? Это разрешено, лови сколько хочешь. Хорошо, будет чем заняться. Последний раз рыбачил еще на земле. Щука, какую я тогда поймал щуку, а пираты сожрали ее. Полет занял 5 часов и наконец показались здания городка. Флайер уже снижался. Приземлились мы на большую площадку около здания. Похоже, здесь раньше была парковка для флайеров, а теперь на ней стояло 3 полуразобранных флайера и мы. Пилот сразу после приземления развернул флайер задом к зданию, около которого мы приземлились, и заглушил двигатели. Где здесь здание полиции? Точно не знаю, но сейчас разберемся. Мы выбрались из кабины и направились к хвосту флайера. Трюм флайера уже открыт и шла выгрузка его содержимого. В основном, как я понял, это спиртное. 2 транспортных дроида сновали туда-сюда, разгружая трюм. За ними наблюдал разумный. Увидев нас, он поздоровался с пилотом и окинул меня оценочным взглядом. «Я вот вам нового полицейского привез. Подскажи ему, где полицейский участок?» — обратился пилот к нему. «Вон ту дыру видишь в заборе?» «Вижу. Иди через нее, потом все время по центральной улице, никуда не сворачивай. Увидишь облезлое такое 2-этажное здание, на нем вроде сохранилась вывеска «Полиция». Далеко идти?» «Да, прилично. Может, здесь у вас транспорт какой есть?» Он засмеялся. «Нет, откуда ему здесь взяться?» «Попроси, может, подбросит кто по пути, только вряд ли, все на работе пока». «Понял. За что тебя к нам?» «В смысле, что натворил?» «Ничего, я военный, меня не спрашивают, отправили приказом и все». «Ясно». Глава 12. Отправился по направлению к указанной дыре в заборе и через нее вышел на улицу. Когда-то здесь было ограждение с охраной, а теперь одни дыры, а не забор. Даже камеры наблюдения и те поснимали. С другой стороны, за кем здесь наблюдать? За 3 остовами флайеров, их на себе не утащишь, немного тяжеловаты. Улица была пустынна, никого кроме меня. Дома по ее обеим сторонам заброшены, в них никто не жил. Об этом говорили разбитые окна во многих домах. Шел и заглядывал в окна домов, в некоторых комнатах сохранилась мебель. Жители, похоже, все бросили и уехали. Шел больше часа, когда заметил здание, и на нем действительно сохранилась вывеска «Полиция». Только здесь около здания заработала сеть, а до этого доступа не было. Только здесь я скачал себе на карту городка. Правда, она не отражала того, что я видел на улице. Судя по всему, она старая и ее давно никто не обновлял. Зашел внутрь здания. На входе никого не оказалось и по коридорам здания гулял ветер. Не понял, я что, здесь один работать буду? Вот это сюрприз. От входа начинались 2 коридора, налево и направо, а также лестница, которая вела на второй этаж. Прогулялся по первому этажу, никого, ни одного разумного. Поднялся на второй и только здесь обнаружил живых разумных. Заглянул в кабинет с надписью «Шеф полиции», в нем меня встретила достаточно миловидная аварка, явно уже в возрасте. «Что хотели, молодой человек?» – спросила она. «Наверное, пообщаться с начальником». «Зачем? Меня прислали к вам работать». «Предписание?» – перекинул ей. «Ну что, Блес Абдулаиджи, добро пожаловать на новое место службы. Начальнику я доложила, скоро он тебя примет». Пару минут она изучала меня, а я ее, после чего я попал в кабинет начальника. «Проходи, проходи», заждались. «Ну, наконец, кого-то к нам прислали», сказал он, когда я зашел в кабинет. «Вот предписание, я прибыл в соответствии с ним, получил его только сегодня утром, так что все претензии не ко мне». «Да ты не понял, у нас давно не хватает разумного и наконец-то кого-то прислали». «Почему?» «Не знаю, начальству в столице видней. Я смотрю, ты не успел прилететь и сразу отличился». «Не понял, о чем вы?» «Да о происшествии на лайнере. Помог раскрыть дело, обезвредил преступников. Это была случайность, я здесь совсем ни при чем». «Как случайность?» «Пришла благодарность в управление за содействие от СБ компании. Ничего не знал об этом. Очень рад, что нам прислали такого специалиста». «Вы преувеличиваете, говорю же, это случайность. Просто помешал похитить мою соседку по каюте, вот и все. Тебе видней». «Значит так, держи полицейскую базу, установишь ее себе». Он протянул мне пластинку с базой. «Вы не поняли, я не полицейский, я флотский техник. У нас все совмещают несколько профессий. Ты должен будешь уметь правильно произвести арест, если будет нужно. Кроме того, тебе придется дежурить по ночам, так что держи». Пришлось забрать базу. «Хорошо, где у вас здесь капсула для учебы?» «Капсула есть, а вот медика нет. База небольшая, выучишь и так, к тому же вначале будешь дежурить с напарником. В общем, тебя в курс дел, тебя сейчас введет Лайза». «Кто это?» «Мой секретарь, она же эксперт и еще куча кто. Как я и говорил, у нас здесь все совмещают несколько профессий. В общем, по всем вопросам обращайся к ней». «Понятно, тогда иди знакомься с делами». Лайза уже ждала меня у двери шефа. «Пойдем, буду тебя вводить в курс дел. Я работаю здесь в приемной. Если что-то понадобится, обращайся». Интересно, на что это она намекнула? Впрочем, неважно. Мы вышли в коридор, и она показала на два кабинета рядом с кабинетом шефа. «Вот здесь кабинеты Марса и Джи. Ты с ними познакомишься позже». «Лайза, а где все?» «Кто все?» «Разумные. Марс отсыпается с дежурства. Иджи только что уехал по делам, а больше никого нет». «Вас что, только четверо? С тобой пятеро. А где посетители?» «Они редко бывают сейчас. Вся работа сейчас в основном ночью, даже не ночью, а вечерами. Местные в барах напиваются, а потом начинаются разборки. В основном драки, поножовщина, иногда убийства. В остальное время тихо, как правило. Населения здесь осталось совсем немного. Это я заметил. Скинь мне свой размер одежды». «Зачем? Форму тебе закажу». «Отправил. Вижу. Мне в ней нужно будет на службу ходить? Лучше в ней. Это обязательно? Как хочешь, но лучше в форме, так проблем меньше в барах». «Понятно. Где мое место?» «Если хочешь, можешь занять один из кабинетов, а вообще основное рабочее место у тебя во дворе. Пойдем покажу». Мы спустились вниз на первый этаж и вышли во двор полиции. Здесь оказался пристрой к зданию. В пристрое расположена ремонтная мастерская. «Вот это твое основное место работы». Она подошла, открыла небольшой сейф в стене и достала оттуда пояс. К нему были прикреплены бластер в кобуре, наручники, шоковая дубинка и фонарик. «Это твое табельное оружие. Бронежилет теперь не положен, но ты можешь сам его купить. Транспорт есть какой-нибудь? В соседнем боксе можешь выбрать любой». Достал бластер из кобуры. Привычным движением извлек обойму, посмотрел заряд на ней, после чего обратно все зарядил. Подумал и сложил пока все в рюкзак. «Вижу, с оружием знаком». «Знаком, но это очень старая модель. Что присылают, с тем и работаем». Проверил фонарик, все работало. Зарядить только все требовалось. «Сделай отметку, что получил». Сделал ей отметку. «Что с моим проживанием и питанием? Мне по контракту это положено бесплатно. Сегодня не успею ничего решить, поэтому переночуешь за деньги в гостинице, а завтра решу вопрос с твоим проживанием и питанием». «Хорошо. Гостиница где находится?» На нейросеть пришла схема, как до нее добраться. «Что за транспорт здесь у вас?» Пойдем посмотришь. Мы зашли в соседний бокс, в котором находилось больше десятка полицейских байков. Выбирай любой, какой понравится. Умеешь управлять таким? Не приходилось. Ничего, освоишься. Это совсем не сложно. Ладно, меня начальник вызывает. Ты можешь пока здесь осмотреться и завтра к 8 часам по местному времени выходишь на работу. У меня два небольших вопроса. Слушаю. Где мне можно покушать? Да в любом баре. Где ближайший? На сети высветилась схема, как туда пройти. Все, почти. Почему сеть работает только около управления? Потому что сетевая компания оставила всего один транслятор на город. Зона его покрытия известна? Да, лови. Пришло очередное сообщение от нее. Тогда у меня все. Она пошла обратно в здание, провокационно виляя бедрами и зная, что я за ней наблюдаю. Что бы это значило? Впрочем, с этим разберемся позже, а пока посмотрим, что здесь за завалы. Да, завалы приличные, в прямом смысле этого слова. Здесь находилась куча разных дроидов, все давно сломано и покрыто толстым слоем пыли. Нашел здесь перчатки и начал разбирать. Здесь сваливалось все в одну кучу, по мере того, как ломалось. Раскидал все по разным кучам и систематизировал. В основном оказались дроиды-уборщики, но нашел и парочку древних абордажных дроидов. Правда, когда сунулся внутрь, оказалось, что они пустые, всю электронную начинку у них давно приватизировали. Без нее же это были две металлические скорлупы. Нашел еще с десяток дроидов непонятного мне назначения. Впрочем, у меня база техника была военная, а не гражданская, и это неудивительно. У них внутри тоже не оказалось начинки. Ясно, все ценное украдено до меня. Осталась только гора металлолома. Скинул обратно в кучу все, что без электронной начинки. Выяснил, что с начинкой только с десяток дроидов-уборщиков, и все они разных моделей. Похоже, сюда весь хлам ссылали с управления или других участков. У меня финансы поют романсы, и заработать здесь, похоже, будет не на чем. Мне нужен инструмент и диагностический тестер для работы, но ничего этого я здесь не видел. Может, в сейфе? Подергал за ручку, он не открылся. Искин, слушаю. Числится у тебя инструмент для работы техника? Отрицательно. Диагностический тестер техника? Отрицательно. Понятно, почему я не удивлен. Тогда займемся осмотром того, что здесь есть. Подробный осмотр никаких ремонтных запчастей для дроидов не выявил. Нашел только немного разных смазочных жидкостей и все. Здесь все ясно. Посмотрим, что с транспортом. С транспортом подобная картинка. Три байка вообще не рабочие, в полуразобранном состоянии, остальные вроде на ходу. Все они стояли на зарядке. Понятно, все байки электрические. Выбрал один, мне он показался в самом хорошем состоянии, и выкатил его на улицу. Зря ты этот взял, у него коробка барахлит. Обернувшись, увидел, что пока я копался в мастерской, во двор заехал полицейский байк. На нем сидел разумный и рассматривал меня. Что с ней? Не знаю, я не техник. Он слез с байка и подошел ко мне. «Привет, я Иджи, а ты, как я понимаю, новенький?» «Да, я Блес, новенький. В чем заключается проблема с коробкой?» «Заедает вроде, сам попробуй прокатиться. Я с такой техникой не имел еще дел. Можешь показать, как она управляется?» «Да, все просто. Вон две педали внизу, справа тормоз, слева газ. При желании можно поменять их местами. Все остальное автоматическое. Главное равновесие держать. Привод полный на оба колеса. Это все, что я о нем знаю. Есть какая-нибудь информация по их ремонту и управлению? Вряд ли. Конечно, это надо у Лайзы спросить. Может, что и есть. Попробуй заведи его и прокатись. Как он заводится? Кнопка на руле. Он откинул небольшую крышку на руле. Там оказалась кнопка и нажал ее. Двигатель беззвучно заработал. Прокатился кружок по двору. Действительно, несложно. У него задний ход есть? Да. Тоже на руле переключается. Попробовал задний ход, все работало. Вроде все работает. Ну, значит, езди, он твой. Здесь что, за каждым закреплен свой? Нет, но у каждого свой, и он следит за ним. Понял. Вы на них и после работы ездите? Да, можешь пользоваться. Слушай, у тебя нет коммутатора? Тебе зачем? Начальник дал базу полицейского для учебы, а я только сейчас понял, что у меня его нет. Не понял. Почему у тебя нет базы? Я же военный, меня после ранения сюда отправили. Так ты мясо, повезло тебе, что к нам послали. Почему повезло? У нас здесь спокойно, обычно вами всякие дыры закрывают. Не понял, какие дыры? Проблемные участки, где большие проблемы с преступностью. Я техник, мною проблемный участок не закроешь. По-моему, им плевать, кто ты. Туда нужно армию посылать, а посылают таких, как ты. Откуда ты все это знаешь? Да я уже почти 20 лет в полиции служу, насмотрелся за эти годы. За что тебя тогда сюда отправили? Провинился немного. Ты хотя бы провинился, а меня просто после ранения списали и сюда отправили. Пойдем, Лайза нас ждет. И у меня в кабинете вроде был коммуникатор. Мы поднялись снова на второй этаж. Здесь нас уже ждала Лайза, и мы втроем зашли в кабинет Иджи. Иджи сразу начал поиск коммуникатора в своем столе. Нашел, держи. После чего положил его на стол передо мной. Иджи, зайди к шефу, он тебя ждет, сказала Лайза. Иду. Он ушел, а мы остались вдвоем с Лайзой у него в кабинете. Я был занят тем, что подключил коммутатор к своей нейросети и потом разбирался с его настройками. Лайза, видя, что я не обращаю на нее внимания, решила его привлечь к себе. «Ну что, разобрался в мастерской?» – спросила она. «Что там разбираться?» «Хлам один, большинству дроидов давно пора на переплавку. Знаю, там можно что-то починить. Для того, чтобы что-то починить, нужны инструменты и диагностический тестер, а я ничего этого не нашел. Кроме того, нужны будут запчасти, а их я тоже не обнаружил. Нам хотя бы пару дроидов-уборщиков починить, а то один остался и тот совсем старый. Там не новее, такое же старье. Без того, что назвал, я ничего не смогу починить. Хорошо, я узнаю, что можно найти. Пойдем, шеф приказал выделить тебе кабинет для работы. Я уже подключил коммутатор и начал перекачку базы с чипа памяти на нейросеть. Он мне будет нужен? Не знаю, возможно. Мы зашли в соседний кабинет. Он ничем не отличался от кабинета Иджи. Также стол и три стула. Вот это теперь твой кабинет. Мне в мастерской как-то привычней. Привыкай, здесь теперь будет твое основное место работы. Да и времени на раскачку у тебя нет. Завтра начнешь вместе с Марсом ездить на выезды. Нет времени, вот только у меня полицейской базы нет. Вы не забыли? Ничего страшного, выучишь в процессе, она небольшая. Пока можешь быть свободен. Понятно, мясо решили кинуть на амбразуры. В кабинет заглянул Эджи. Лайза, я на происшествие. Хорошо, Блесс, можешь съездить с ним. Мы вместе вышли из здания и сели на байки. Он не гнал, видя, что я только учусь ездить на нем. Впрочем, это оказалось совсем несложно и скоро я на нем освоился. Даже прибавил скорости и нагнал Эджи. Главное легко удержать равновесие. Колеса широкие, как у земной машины, и изготовлены из какого-то мягкого пластика, который выполнял роль покрышки. Улица когда-то раньше сделана из чего-то вроде спрессованного щебня, а теперь местами он раскрошился, поэтому встречались неглубокие ямы. Но подвеска байка отлично отрабатывала их, и никакого дискомфорта из-за этого я не чувствовал. Иджи свернул и остановился у бара. Яркая барная вывеска не горела и была разбита. Пока рассматривал разбитую вывеску и куда я попал, Иджи уже зашел внутрь, бросив на ходу мне только: «Пойдем». Внутри оказался самый обычный бар, ничего выдающегося. Все как обычно. Большая барная стойка, стойки для стриптиза и полсотни столиков для размещения страждущих посмотреть на обнаженных девочек. Сейчас здесь никого не было, лишь в дальнем углу за столиком сидела парочка. Мы подошли к стойке. Бармен уже ждал нас. Похоже, они с Эджи были знакомы. «Вот, забирай», — сказал бармен. У стойки лежало тело. «Что у тебя случилось?» Требовал выпивки, а я ему в долг отказался наливать, ну а он полез в драку. «Чем ты его приложил?» «Вот», и он достал из-под прилавка шокер. Иджи перевернул его и потрогал пульс на шее. «Понятно. Блесс, забираем, бери его за ноги». Взял за ноги, мы вынесли его наружу. Когда донесли до байка, Иджи нажал кнопку на байке и сзади у багажника по бокам выдвинулось что-то вроде двух крыльев. В них были специальные отверстия и выпуклости для безопасной транспортировки человека. Мы положили его на них сверху, лицом вниз, и Иджи снова нажал кнопку. Автоматические ленты притянули туловище к байку. Голова разместилась в большом отверстии и была там жестко зафиксирована. «Вот такая у нас работа, больше таскаем. Что ты с ним будешь делать? Посидит в камере и выпустим, что еще с ним делать?» Прослушает лекцию о вреде пьянства. Это наш постоянный клиент и в последнее время часто к нам попадает. Всем барам должен в округе, ему уже никто не наливает. Зачем тогда забирать? Так он оклемается и опять в драку полезет, а так у нас посидит. Может, за ум возьмется. Он хороший рыбак. Не понимаю, зачем вот так таскать его туда-обратно. Ты еще скажи пристрелить, чтобы не мучился. На флоте так. Это у вас какое-то таскание. Привыкай, здесь не флот. У нас все просто. Пришел, смотришь камеры, что у них произошло. Потом забираем в участок, а там или в камеру, или в капсулу. В зависимости от ситуации. Понял. Ты со мной в участок? Нет, я поесть хотел. Голодный с утра, ничего не ел. У них здесь повар не очень. Лучше к Луизе поезжай, она готовит отлично. Это где? Он мне скинул адрес и уехал. Посмотрел, Илай задала этот же адрес. Похоже, они всей полицией там питаются. Значит, попробуем стряпню Луизы. Этот бар оказался не таким большим, как предыдущий. Здесь больше разумных, чем в предыдущем. За стойкой меня встретила женщина-бармен. «Добрый день, мне сказали, у вас можно вкусно покушать. Без проблем, выбирайте столик и присаживайтесь, сейчас к вам подойдут». Глава 13. Сел рядом с панелью, там шел матч между командами, но что это за вид спорта я не знал. Играли в невесомости команда на команду. Нужно попасть в одни из ворот, а этих ворот несколько. Пытаясь разобраться в правилах игры, не заметил, как ко мне подошла официантка. А во, живая официантка, это роскошь. Везде дроиды давно работали. Хотя в этой дыре их, похоже, ремонтировать некому. «Слушаю», — спросила она. «Вы знаете, я не местный», — обратился к ней. «Я заметила. Может, вы мне что-то из меню посоветуете? Попробуйте грабса в фирменном соусе. Давайте. Пить что-нибудь будете? Давайте тоже на ваш вкус». Только недорого, ждите, скоро будет готово. Она ушла, виляя бедрами. Похоже, не только официантка здесь работает. Мне стало интересно, что такое грабс. Пошел в сеть. Оказалось, именно их и ловят местные рыбаки, это дальний родственник омара. Посмотрел меню бара, у них оно связано с морепродуктами. Вполне нормально, что большинство здесь занималось ловлей морских гадов. Их водилась целая куча в океане. Самое интересное, что они стоили достаточно дорого в столице, но не здесь. В меню это блюдо стоило 10 кридов. Это совсем недорого, в столице цены начиналось от сотни. Скоро мне принесли грабса, он был темного цвета и имел 4 клешни. Кроме этого официантка принесла бокал с напитком, все вместе вышло в 15 кридов. Заплатил ей 20. Вроде как живым официанткам положены чаевые. Она улыбнулась мне, после этого спросила. «Надолго к нам? Не знаю». Как получится? На завод? Нет, в полицию. Ну тогда часто видеться будем. Наверное, будет что нужно, обращайтесь. Эту фразу я сегодня уже слышал. Она здесь популярная, судя по всему. У меня пикнула нейросеть, известив, что база загружена. Поставил на изучение. Грабс оказался действительно вкусным и сытным. Когда я его доел, то понял, что объелся. Думал, что в бокале она мне принесла какой-то сок, а оказалось это подобие коньяка. Он хорошо оттенял вкус грабса и даже в голову мне ударил, но я нормально добрался до гостиницы, где мне заломили цену за номер в размере 150 кридов. Я даже возмутился от этого, на что мне сказали, чтобы я искал другую. Пошел искать, но меня ждало разочарование, нет другой гостиницы в городе, только это. Пришлось возвращаться и платить. Мало того, проснулся ночью от криков и стонов за стенкой. Долго не давали мне нормально спать, причем они повторялись с постоянной регулярностью и только после полуночи угомонились. Хорошо, что ночь здесь длинная и мне удалось выспаться. Проснулся от сильного стука в дверь, достал игольник и открыл дверь. В комнату влетела моя подопечная. «Риза, как ты здесь очутилась?» «Прилетела. Что стоишь? Дверь закрой». «Понимаю, что прилетела, что случилось. Ты что? Почту не читаешь, занят был, не до этого, так что случилось, ничего не случилось, но около дома какие-то странные типы ошивались, я испугалась и сбежала к тебе, как ты меня нашла, меня Иджи подвез, как до полиции добралась, тоже подвезли, кто, этот, который на стоянке работает, понятно, ну что стоишь как статуя, опекай, я соскучилась, она уже без ничего лежала на кровати, мне на работу нужно». «Сейчас не получится, совсем не получится», она красиво изогнулась еще больше, привлекая мое внимание, «только по-быстрому». «Хорошо, по-быстрому не получилось, и я чуть не опоздал на работу, Ризу пришлось взять с собой, хотя номер у меня забронирован на сутки, но я не рискнул ее одну там оставлять, у входа в кабинет меня ждала Лайза, кто это с тобой, моя подопечная, Я посуду ее опекун. Ясно, я тебе квартиру подыскала. Отлично, а то в этой гостинице не выспишься нормально. Другой нет, она у нас одна осталась. Подопечная с тобой жить останется? Не знаю. Риза, что скажешь? С ним. Значит, со мной. Хорошо, вот адрес и скин там не работает, но хозяйка рядом живет в соседней квартире. Спасибо, Лайза. Что бы я без тебя делал? Молодец, оценил. Она пошла к себе в приемную, опять провокационно виляя бедрами. Это, похоже, сильно не понравилось Ризе. Она проводила ее долгим взглядом. Зашел к себе в кабинет, Риза зашла за мной, я вернулся и прикрыл дверь. Риза, я видел твой взгляд. Надеюсь, у тебя хватит ума не ссорить меня с моим начальством? Нет. Вот и молодец, я на тебя очень рассчитываю в этом вопросе. Не знаю только, что ты здесь будешь делать. Здесь сама видишь, какая дыра. Вижу, не переживай, разберемся. Открылась дверь и в кабинет зашел разумный. Привет, я Марс, я Блес. Вижу, ты не один, выйди на пару слов. Мы вышли в коридор. Это у тебя кто? Это моя подопечная, я посуду ее опекун. Оставил ее в столице, а она взяла и прилетела сюда. Зачем? Не знаю, говорит, боится, у нее дядю недавно убили. Тогда это нормально, только здесь для нее не самое лучшее место. Я ей это же говорю. Пускай будет осторожна, здесь с женщинами проблемы. Какие? Нехватка их большая, сейчас на пятерых мужчин одна женщина, а может уже и больше. Понял. Мне квартиру дали, можно ее туда отвезти. Спроси у Лайзы, должна отпустить. Понял. Зашел к Лайзе, она с кем-то общалась по сети. Пришлось ждать, когда закончит. Лайза, можно я отлучусь ненадолго? Мне надо ребенка покормить и в квартиру отвезти. Можно, но недолго, если будет вызов, сразу назад. Конечно. Вернулся к своему кабинету. Риза, пойдем. Куда? Сначала покушаем, потом на квартиру ко мне. Там будешь меня ждать. Хорошо. До бара Луизы мы долетели быстро. Он находился недалеко от участка. За исключением парочки рыбаков, похмеляющихся с утра, никого больше не было. За стойкой была другая женщина. Добрый день, нам бы что-то покушать быстро. Доброе утро, у нас еще кухня не работает, могу только подогреть вчерашнее. Что есть? Впрочем, не надо, я все равно не знаю ничего из вашего меню. Вчера брал грабса в фирменном соусе, есть он готовый? Да есть. Вам подогреть? Да. А сок у вас есть? Есть. Тогда два стакана и разделитесь чита. Хорошо. Мы отошли от стойки и сели за столик. Кто такой этот грабс? Здесь их ловят в океане. Я вчера пробовал. Вкусная штука. Да, а выглядит как-то не очень. В столице такие только в дорогих ресторанах бывают от сотни кридов за штуку, а здесь всего 10 кридов. Он большой, я взял один на двоих. Нам хватит. Выглядит он все равно как гадость. Если не хочешь, я сам все съем. Когда нам его принесли, она долго не решалась пробовать, а потом распробовала и 3 из 4 клешней достались ей. «Вкусный этот грабс», — сказала Риза, слизывая с пальца соус. «Если хочешь, можешь еще одного взять с собой». «Да, наверное, стоит». Я подошел к стойке и попросил еще одного завернуть с собой, а Риза осталась за столиком. Когда повернулся, чтобы вернуться за столик, меня ожидал сюрприз в лице одного из алкоголиков. Он занял позицию между мной и Ризой. «Знаешь, я думаю, что ты недостоин этой девочки. Здесь есть более достойные ее жеребцы. Слышь, жеребец, ты читать умеешь?» «Умею». Достал удостоверение из кармана и развернул его. «Тогда читай, что здесь написано, а для некоторых одаренных перевожу. Полиция». Дальше взвыло чувство опасности и рефлексы. Я пригнулся, не очень сильно меня зацепив. Пролетел стул и врезался в моего собеседника. Рюкзак на спине смягчил удар. Дальше работали рефлексы. Второй нападавший, после броска стулом, попытался ударить меня в затылок, но сказывался алкоголь, и все происходило как в замедленной съемке для меня. Дальше уклонение, разворот, встречный удар ему в солнечное сцепление. Он складывается вперед и завершающий удар коленом в челюсть. Аут. Посмотрел на первого. Он лежал около нашего столика, и на него с интересом смотрела Риза. «Живой?» «Да, дышит». «Не видела, куда у меня удостоверение улетело. У меня стулом его из руки выбило. Куда-то туда, она показала вправо от меня. Почему не сказала, что он сзади?» «Не знаю, все как-то быстро произошло. Да из-за тебя не переживала, я же знаю, что ты хорошо дерешься». Я тем временем ползал на коленках между столиками и искал свое удостоверение. «Куда оно улетело?» «Я скоро весь бар уже оползаю». «Ты что там делаешь?» повернул голову, рядом стоял Марс.